Берез не слышен, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуясь, басы, и словно забыти. Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы очей любимых свет. Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет. И вот он снова прозвучал в лесу прихрамовом. И каждый думал и молчал о чем-то дорогом. И каждый думал о своей, припомнив ту весну. И каждый знал, дорога к ней идет через войну. Пусть свет и радость прежних встреч нам светит в трудный час. А коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит, и что положено тому, пусть каждый совершит. Так что ж, друзья, коль наш черед, да будет сталь крепка, пусть наша дружба не замрет, не задрожит рука. Настал черед, пришла пора, идем, друзья, идем. За все, чем жили мы вчера, за все, что завтра ждем. Доброй ночи. Всегда хочется, ну, хоть немножко продлить праздник. Тем более у нас не было в эфире 9 мая. И сегодня, вы помните, да, что у нас изменился номер телефона. Сегодня по телефону 8 800 222 99 92. Мы хотели с вами поговорить о чудесах и мистике войны. 8 800 222 99 92. Новый телефон прямых эфиров Радио России. Разумеется, программы «Серебряные нити». По этому телефону мне бы хотелось поговорить сегодня о загадочных воспоминаниях, мистических воспоминаниях, чудесах, о которых вам рассказывали ваши дедушки и бабушки, а может быть, пересказывали мамы и папы, а может быть, вы помните что-то сами о том удивительном, что случалось на войне. Хотя для меня, я родился через 15 лет после победы, для меня, наверное, величайшим чудом и величайшей тайной был вот этот самый вальс в лесу прифронтовом. Что-то такое совершенно несовместимое с войной и вместе с тем абсолютно с ней связанное. В моих, по крайней мере, юношеских воспоминаниях. Первую, наверное, в моей жизни чудесную историю о войне я услышал 9 мая 1975 года. Мне было 15, и человек на плохом протезе и абсолютно пьяный после праздника при мне рассказывал друзьям о том, как Однажды он видел, как на него летел бронебойный артиллерийский немецкий снаряд. Кажется, этого невозможно увидеть. Но он видел. Он видел, как время неожиданно остановилось, и он, как в современных виртуальных эффектах в кино, видел, как медленно вращаясь, на него летит железная болванка. Тогда пространство сдвинулось куда-то. Под ним, как он говорил, мне на всю жизнь запомнился этот рассказ, как будто образовалось зеркало. То есть что-то прозрачное, что-то, в чем отражалось небо. И этот кусок пространства, оживший, вдруг стал выдвигать его из-под удара снаряда. Выдвинул, но не совсем. Оторвало ногу. Но остался жив. И как такой призрак, это ощущение двигающегося прозрачного куска пространства, уносящего человека из-под удара снаряда, эта история неразгаданная осталась со мной на всю жизнь. А боец, тот неизвестный, пил и называл все это летающей тарелкой. Наверное, вам тоже знакомы такие истории. И, наверное, о них зачем-то нужно вспоминать. О том, зачем они нужны, и нужно ли вспоминать о чудесах на войне. Сегодня разговор по телефону 8 800 222 99 92. Из рыжиков рагу, рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила, а другой был черным, черным у нее, черным будто обгоревшая сморьё. Хохотала над расспросами она, говорила, слишком ночь была черна. В 41-м, 40-памятном году прокричали репродукторы в беду. Оба сына, оба двое соль земли, поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почуять молодым рыжий бешеный огонь и черный дым, злую зелень застоявшихся полей, серый цвет прифронтовых госпиталей. Оба сына, оба двое, два крыла воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу. Похоронка обошла ее избу. Повезло ей, привалило счастье вдруг. Повезло одной на три села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло. Оба сына воротились в село. Оба сына, оба двое плоти стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечо. Руки целы, ноги целы, что еще? Пьют зеленое вино, как повелось. У обоих изменился цвет волос. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны. Наша слушательница Галина из Одессы напомнила нам цитату из книги Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн. Переводчик». Могла бы, конечно, и голосом записать, но, видимо, не успела. Поэтому цитату прочту я. Цитирую. «С первого задержания 13 июля 41 года до конца войны я мог бы быть убит каждый день. Даже можно сказать, что я много раз должен был погибнуть. Каждый раз и каждый день чудесным образом я бывал спасен. Если человек может привыкнуть к чуду, то за время войны я привык к чуду. Но в те дни чудеса моей жизни только начинались». Что вообще называют чудесами? То, чего прежде никто не видывал, что никогда не случалось, то, что выходит за пределы нашего опыта, противоречит здравому смыслу, что маловероятно или случается так редко, что такому событию нет свидетелей. Исходя из моего опыта, я могу сказать, чудо узнается по той примете, что его творит Бог. Значит ли это, что чудеса не происходят с неверующими? Не значит. Потому что ум неверующего человека так устроен, что он будет объяснять чудо естественными причинами, теорией вероятности или исключением из правил. Для верующего человека чудо – это вмешательство Бога в естественное течение событий. И ум верующего человека радуется и наполняется благодарностью, когда чудо происходит. Атеистом я никогда не был. Осознанно молиться я начал лет 8, и я просил у Бога, чтобы он послал бы мне учителя, который научил бы меня правде. Я представлял себе учителя красивым, образованным, с длинными усами, похожим на президента Польши тех лет. Такого усатого учителя я не встречал, но тот, кого я встретил и кого я называю учителем, долгое время разговаривал со мной именно на языке чудес. Конец цитаты. Ну ведь действительно, разве не каждый, кто выжил на войне, пережил чудо? Мой, как бы это сказать, двоюродный дед, покойный и прошедший войну до Берлина командиром батареи «Катюш», как-то рассказывал мне, ну, вы, наверное, себе представляете, что такое обстрел батареи «Катюш», какие там оставались рои и воронки при прямых попадании снарядов реактивного гранатомета. Так вот, дед рассказывал, как видел в бинокль разбомбленную воронку под Берлином, где оставались от немцев, я даже не могу сказать, что там от них оставалось. Так вот, дед клялся, что из одной из таких воронок вылез голый по пояс, окровавленный, но абсолютно живой подросток из Гитлерюгенд. И долго прищурившись, смотрел в его сторону, в сторону деда. Так вот потом, уже в 80-х, отправившись на какую-то встречу с ветеранами в Германию, он клялся и божился мне, что узнал этого подростка в пожилом профессоре истории, каком-то очень известном авторе исследований о Второй мировой войне. Случайно или не случайно, естественными причинами или божественными. Но я думаю, что чудес на войне происходило гораздо больше, чем о них написано. И, наверное, нам нужно их научиться собирать и понимать. Вот что рассказала наша слушательница Ефросинья Иосифовна. Добрый вечер. Ефросинья Иосифовна, Ленинградская область. Если говорить о чудесах на войне, мне их так много рассказывали. И вот одно из чудес, которое мне рассказал дед Василий Нефакин, которого уже давно нет с нами. Он во время войны стоял в дозоре ночью, зимой, в Масхалате. Дозор был на берегу реки, река покрыта льдом. На другом берегу фашисты. Не первый же раз он стоял в дозоре. Тишина, 3 часа ночи, все спят. А в нем нарастает и нарастает тревога. И в конце концов он не выдержал и дал автоматную очередь. И сразу стало легче. А утром, когда осматривали следы, увидели, что к ним подползали в масхалатах немцы. Совершенно бесшумно и тихо. Получил награду. Вот это чудо концентрации и напряжения всех физических и душевных сил. Рассказ солдата 25-го года рождения. В 41-м ему было 16, пережил блокаду, 18 ушел на фронт. Он рассказывал мне, что он понял на войне, что необходимо держать защиту. Он говорил, вот эта уверенность в том, что ты заговоренный, что в тебя не попадет ни одна пуля, как щит. И пули свистят рядом, но главное не дрогнуть. Дрогнешь, и пуля полетит в тебя. Он выжил. И это тоже концентрация и напряжение всех физических и душевных сил. Для меня в этом рассказе понимание того, что он и мир, он и пространство единое. Его уже нет с нами, чтобы подтвердить или опровергнуть мои слова. Мама моя, когда началась война, училась в медицинском институте, кончила как раз второй курс. 21 год, девчонка, сразу взяли на фронт. Но то, что я поняла из ее рассказа о том, как она воевала, как была ранена, это ее отношение к раненым. Она говорила, что это было неважно, кто перед тобой, мальчишка или отец. Но когда возникает чувство в душе, как будто это ребенок, твой ребенок, возникает сразу контакт с человеком. Я про себя это называю «душа с душою», говорит. И человеку сразу становилось легче. Глаза открывались. И было, она говорила, что было такое чувство, что можно вытащить из лап смерти любого больного. Но это чувство, оно возникало спонтанно. Его невозможно вызвать искусственно. И это тоже чувство единства всех нас. Война создавала ситуации вот этого напряжения всех высших сил в человеке, и любви, и сострадания, и победы. Вечная память всем погибшим. Спасибо. Какая все-таки поразительная вещь, когда вот это как-то удивительно точно, когда мы чувствуем друг друга детьми, причем своими детьми, независимо от возраста, независимо от пола. Когда мы ощущаем другого как своего ребенка, Это чувство рождается, как сказала Ефросинья Иосифовна в пришедшем поздно к нам сообщении, где-то на стыке невероятного страдания и невероятной любви, где-то на стыке невероятной ненависти и невероятной любви, где-то на пределе душевного существования что-то обнажается. И правда, я много раз слышал такие истории. Видимо, это правда позволяет управлять пулями. Но только тогда, когда ты совсем теряешь страх и веришь, что ими действительно можно управлять. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот такая вот у меня история есть по сегодняшней теме. У меня есть друг Александр, у него еще жив тесть, ребенок войны, Евгений Иванович. Вот он рассказывал, значит, 4 раза попадал под расстрел, и каким-то чудом ему удавалось выжить. Вот какие-то чудеса происходят. То немецкий офицер вовремя подъехал, от румынских солдат его отбил, то еще там какие-то моменты были. Вот 4 раза, конечно, он и очень сильно, ну, претерпел много, Евгений Иванович наш дорогой. Но он этого объяснить не может, каким чудом ему удавалось выжить. Ну вот на волосок от смерти буквально. На волосок от смерти, и тем не менее удавалось выжить. Это только Господь Бог спасал, я так думаю, что Господь Бог спасает своих людей. По-другому никак. Потому что если бы не промысел Божий, его бы давно уже не было с нами, этого человека. Хотя он был подростком, 15-летним. Спасибо большое, Сергей. Бог спасает человека. Или человек во время войны находится на том самом пределе, что прорывается каким-то силам, которые мы называем Богом. Никто не знает этого. Но что-то срабатывает, что-то, что Ефросинья Иосифовна, наверное, и называет единством. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым, для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим, я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна доброй, ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй, за себя и за того парня. Я тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Серебряные нити. Может быть, это чувство за себя и за того парня и есть то самое единство, которое мы там, то ли военные, то ли в послевоенных годах, как мне кажется, и оставили. Ну, а еще, конечно, есть такие архетипические истории о чудесах молитвы во время войны. Это не моя история, а история из интернета. Цитирую. Иван Воронов был неверующим человеком. Когда началась Великая Отечественная война, его офицера призвали на фронт. На прощание мать дала ему иконку Божией Матери и завещала: «Сынок, когда тебе будет трудно, достань иконку и помолись Богородице, она тебе поможет». Однажды с группой своих солдат он попал в окружение в лесу и был ранен. С трех сторон немцы, с четвертой болото. Тут-то и вспомнил Иван материнский наказ. Отстал немного от своих, достал иконку и стал, как умел, молиться: «Богородица, Дева, если ты есть, помоги». Помолился и возвращается к своим, а рядом с ними стоит старушка. «Что, заплутали, сынки? Пойдемте, я вам тропочку покажу». И вывела всех по тропочке к своим. Иван отстал опять и говорит старушке: «Ну, мать, не знаю, как тебя и отблагодарить». А старушка ему отвечает: «А ты мне еще всю жизнь свою служить будешь». И пропала, как будто ее и не было. Тут Иван вспомнил прощальное материнское напутствие. Только тогда и понял, что это была за старушка. И слова ее сбылись. Долгие годы архимандрит Алипий Воронов был наместником Свято-Успенского Псковско-Печерского монастыря. Правда? Не знаю. Не знаю. Наверное, правда. Просто очень на быличку, на миф похоже. Точно такие же истории я уже от своих фронтовиков слышал, о молитвах святителя Николая и появлении новичка. И герой той истории точно так же был неверующим, разумеется, атеистом, которому мама навязала иконку святителя Николая. Однако так ли это важно? Ведь человек нуждается, зачем-то нуждается в рассказе о чуде и в мифе. Видимо, именно в чудесах и обитает истина. Не в их подлинности или достоверности, а в самих чудесах. самих этих историях. Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Здравствуйте. Я звоню из Нижегородской области. Вот мне историю рассказывала жена моего дяди покойного. Они оба воевали в блокаде, были оба блокадники. Уже, конечно, сейчас их живых нет. Вот, в общем, такая история, что церковь, закрытый храм вот в блокадном Ленинграде. И сторож пошел, услышал плач в церкви. И открыл, женщина белым молилась перед иконой, плакала: «Господи, неужели ты не видишь, сколько народу погибло? Помоги, в общем, ну вот, Господи», такие вот слова. И на другой день прорвали блокаду. Вот она рассказывала, насколько, я не знаю, ну, что ей врать. Такая история получилась. В общем, самое интересное, что... Спасибо большущее, Ольга Анатольевна. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Здравствуйте. Я хотела бы рассказать историю своей родственника своей подруги. Вот он был на войне, попал в плен. Ну, повели на расстрел. Ну, как многие неверующие всегда говорят как: «Господи, если ты есть, спаси». В этот момент его кто-то окликнул. Он повернул голову, пуля пролетела мимо, потому что в это время раздался выстрел. Ну, все упали, и он упал. А потом выбрался из-под трупов. Немцы не проверяли. Они расстреляли и уехали. Ну, вечером пролежал там до вечера. Вечером выбрался и пошел к своим. Дошел. Вот ей рассказал все это. В отношении того, стал ли он верующим, я не знаю. Это очень часто бывает, что с человеком происходит чудо, но он не становится верующим. Просто констатирует этот факт, и все. Такое. Если он его заметит, если он вообще чуток к чудесам, случающимся в жизни. Между прочим, философ Платон в диалоге Теэтет писал, что чудо – не что иное, как самый исток философии. Тоже говорил Аристотель, добавляя: «Любящие мифы, средоточие чудес, не менее сильно любит и мудрость». Дело в том, что те самые чудеса, в которых не о чем врать, это максимальное приближение к абсолютной истине. Тому самому, может быть, точнее всех определенному Ефросинии Иосифовне всеединству рода человеческого. Здесь, когда мы говорим об абсолютной истине, то это не итог каких-то разумных выводов, а центральное состояние нашей жизни, нашего бытия, которое мы до конца никак не можем осознать. Ведь само наше бытие, то, что мы живем и выживаем, и то, что помним погибших, и то, что ищем их, это и есть величайшее чудо, стремление к чему-то вечному, ощущение присутствия вечности, как будто прорывающееся сквозь кошмар и кровавый ад войны. Прикосновение Бога. Или прикосновение человека, любви, чего-то настоящего, что вдруг просыпается в нас только на самом-самом пределе человеческого разума. Здравствуйте, Татьяна Дмитриевна. Здравствуйте. Вот в нашей семье это всегда рассказывалось, и переходило, как говорится, из поколения в поколение. Бабушка всегда у меня была верующей. И жили в Курске мы, вернее, они. Жили буквально при станции, а железнодорожный узел в Курске очень-очень мощный. И мосты, налеты делали очень часто, и очень много самолетов было. Но бабушка всегда молилась в это время. И вот однажды, когда был очень мощный налет, она стояла на коленях, и вдруг голос ей четко и ясно говорит: «Выйди!» Вот это слово я очень четко запомнила. И дважды повторил: «Выйди!» Она поднимается с колен, делает несколько шагов в сторону, в общем, в дом. И в это время в угол дома, где были иконы, падает бомба. И она с волной ее выносит буквально в коридор и забивает в погреб. Открывается дверь погреба, вот створки погреба были, и ее туда сносит. И вот дети, которые были в это время в огороде, и муж, то есть дедушка, вот, они так и думали, что она погибла. Но прошло некоторое время, они в ужасе стояли, просто видели это. Бабушка вылезла из погреба и говорит: «Жива, жива». Это вот было, это вот, эта ситуация, это... Мы помним об этом. Спасибо большое, Татьяна Дмитриевна. С праздником вас прошедшим. Очень короткую историю из Нижнего Новгорода звонила Ольга Анатольевна, и мне вспомнила заметка, которую я читал в газете, о том, как молодой нижегородец, бизнесмен Алексей Попов уехал в командировку в Астрахань и позвонил оттуда по мобильному своей жене Наташе. Ну, телефон почему-то не отвечал, и он позвонил домой, на квартирный телефон. Трубку сняли, но ответил детский голосок. Алексей перезвонил, снова ответил ребенок, и Алексей попросил позвать Наташу. «Я и есть Наташа», — ответила девочка. Алексей растерялся. А ребенок был рад общению. «Мне страшно, мама на работе, я одна. Расскажите, чем вы занимаетесь?» «Я стою сейчас у окна и гляжу на огни другого города, Астрахани». «Только не надо обманывать», — сказала Наташа. «В городах сейчас светомаскировка. Электричества нет, горькие бомбят». Попов потерял дар речи. «Разве у вас война?» «Конечно, война идет. 1943 год». Разговор прервался, и тут до Алексея дошло, что он каким-то непостижимым образом связался со своей прабабушкой, которую звали Наталья Александровна. Как такое могло произойти, никто до сих пор понять не может. С праздником вас всех прошедшим. Спасибо большое всем, кто принял участие в нашем разговоре. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.